Светлана Иванова. Мотивация на 100%. Очень часто, к сожалению, мы сталкиваемся с ситуацией, когда отличный сотрудник становится очень слабым менеджером. Под понятием «менеджер» мы будем подразумевать руководитель. Или человек, склонный к проектной работе, оказывается активно вовлеченным во взаимодействие с командой, что приводит к конфликтным ситуациям. Противоположный пример – ситуация, когда человеку приходится выполнять какое-то задание одному, в то время как для него предпочтительнее работа в команде. Очень часто человек, желая получить работу, не хочет или не может правильно определить свои возможности и предпочтения в отношении самостоятельной командной работы или работы в качестве менеджера. Для такой оценки кандидата разработана методика. Суть ее заключается в том, что претенденту на ту или иную должность задаются вопросы о его предыдущей работе, достижениях. При этом мы обращаем особое внимание на то, как человек позиционирует себя по отношению к другим участникам событий. Примеры вопросов. Опишите свое самое большое достижение, 2-3 основных достижения. Опишите свой самый интересный рабочий проект. Опишите рабочую ситуацию, о которой вам приятнее всего вспоминать. Опишите свой опыт работы на предыдущем месте. Очень важно, чтобы в вопросах не звучало что-то вроде «ваша роль в команде». Такая формулировка уже предполагает, что человек должен позиционировать себя по отношению к команде, и мы можем получить ответ с низкой степенью достоверности. Данный метод позволяет определить мотивацию человека на выполнение определенной роли в команде. Кроме того, мы получаем возможность мотивировать его дополнительно и определить его предпочтения в будущем. Примеры ответов и их интерпретации. Первый ответ. На предыдущем месте работы я придумал новую систему взаимодействия с дистрибьюторами, которая позволила мне увеличить объем продаж на 45%. Кстати, потом эту систему применяли и другие сотрудники нашего отдела, а я получил значительный бонус и звание «Сотрудник года». Это типичный ответ одиночки. Основной акцент делается на личном достижении и собственных успехах, успехи команды воспринимаются как нечто отдельное. Кстати, это ни в коем случае не означает, что человек конфликтен или некоммуникабелен. Он может иметь прекрасные отношения в коллективе, но предпочитает отвечать за обособленный участок работы, где можно выделить и оценить индивидуальный результат. Людям подобного склада не очень подходят коллективные бонусы, размытые зоны ответственности и значительная степень зависимости от успеха других людей. Второй ответ. На предыдущем месте работы я придумал новую систему взаимодействия с дистрибьюторами для всего отдела. Мне удалось убедить всех, что это оптимально для нашего бизнеса и внедрить систему для всех своих коллег в отделе. Объем продаж у нашего отдела вырос на 35%, а у меня на 45%, поскольку я начал применять эту систему первым. Поэтому я стал сотрудником года, а все остальные получили отличные бонусы по итогам года. Этот ответ характерен для менеджера. Он позиционирует себя как лидер, который генерирует идеи для всей команды, доказывает их ценность, внедряет или участвует в их внедрении. Его интересуют как личные достижения, при этом для него важно, чтобы они были несколько выше, чем у окружающих, так и достижения команды в целом. Подобный ответ показывает, что человек готов к управлению другими людьми и уже видит себя в этом качестве. Однако надо отметить, что такой ответ характерен для начинающего менеджера или того, кто готов перейти с позиции успешного рядового сотрудника на позицию руководителя, низшего или среднего звена, в зависимости от размеров компании. Опытный руководитель высшего уровня вообще не будет выделять свои личные достижения. Он будет говорить только о том, чего достигла команда под его руководством. При этом, чем более склонен данный менеджер к делегированию как к стилю управления, тем больше внимания будет обращать на достижения команды в самостоятельной работе. Третий ответ. На предыдущем месте работы сложилась не самая удачная система взаимодействия с дистрибьюторами. Многие, и я в том числе, считали, что ее нужно менять. Мы все думали над этим, но окончательная идея пришла в голову мне. Мы внедрили новую систему работы с дистрибьюторами, и объем продаж у нашего отдела вырос в среднем на 35%, а у меня объем вырос на 45%, и я стал сотрудником года. Такой ответ характерен для командного игрока. Правда, у него проявляются и некоторые черты одиночки, но их немного, и в данном случае мы можем их не учитывать. Все основные действия и решения воспринимаются человеком как результат действий команды. Индивидуальные достижения в ряде случаев могут подчеркиваться, а могут и не выделяться. Такой сотрудник мотивирован совместной работой, постоянным взаимодействием с коллективом. Ему очень сложно работать одному, это может стать существенной демотивацией. Важно отметить, что речь может идти о любом событии. Вопрос в том, как оно воспринимается человеком. Именно поэтому приведенный пример описывает одно и то же достижение, но в разных интерпретациях. Возможности и угрозы, связанные с каждым из перечисленных вариантов, вы можете увидеть в приложении номер 2 в файле «Практикум». Не забывайте, что существуют промежуточные переходные типы, когда у человека проявляется склонность одновременно к двум или трем из них в различном соотношении.